Глава 14. «В первую очередь хочу еще раз поздравить вас с невероятным успехом», — улыбнулся Канг. «Гуан Ю и остальные главы великих домов признали вас владыкой». «Вот с чем связаны ваши отношения», — наконец понял я подвох. «Еще бы, с легкой руки отца Юн всем объявили. Нет, это не герой победил владыку, это была битва равных, а вы даже не думайте сюда соваться. Просто, но со вкусом». «От всей души благодарю». «Мы готовы стать вашими союзниками и вернуть часть переданного на хранение порошка, однако не в полном объеме. Так вышло, что 2 бочки из 10 были использованы для создания ракет и гранат, и, к сожалению, у нас нет возможности возобновить добычу, ведь пещеры находятся на территории, захваченной отступниками из Пинг». «Прекрасно вас понимаю, очень жаль. Ну, возможно, вы сможете компенсировать мне эту утрату стальными трубками, по крайней мере, 10 штук». «Я дам характеристики и чертежи того, что мне понадобится. Я не врал и не преувеличивал, когда говорил, что собираюсь сделать ремесленничество одним из основных факультетов. Это крайне важно как для меня, так и для острова в целом». «Рад это слышать. Хотя все еще не понимаю, как именно вы собираетесь этого добиться», — хмурясь произнес молодой глава КСУ. «Для начала не будем изобретать что-то принципиально новое. Мне понадобятся стенные баллисты и скорпионы, вроде тех, что сейчас на стенах скрытого дворца. Поставить их на телеги, впрячь мулов, и мы получим весьма сносное преимущество в дальнобойном вооружении». «Это крайне серьезное и мощное оружие. Создание даже одной баллисты займет около месяца. А снять ее с городских стен значит сильно ослабить оборону всего скрытого дворца», — возразил Канг. «Можно подумать над сооружением скорпиона, однако его мощь не принципиально превышает обычный рычажный арбалет». «Сегодняшняя ситуация в корне отличается от всего, что было раньше. Демонические твари не просто находятся на территории острова, они отъедаются и растут, и если в ближайшее время не предпринять решительных шагов, баллисты нам уже не помогут. С другой стороны, я сам не смогу одновременно находиться на всех участках боев. А демоны же прекрасно усвоили. Там, где баллисты, там смерть, и не станут соваться на отряды, вооруженные ими». «Хорошо, господин Валор. Бочки будут доставлены в любое удобное для вас место. Как только пришлете чертежи трубок, мы их сделаем, а со скорпионами я что-нибудь придумаю», — наконец согласился КСУ Канг. Подписав соглашение на бумаге, мы, довольные, вышли к остальным и, зачитав основные положения, пожали друг другу руки. «Всего доброго, господин КСУ Канг. Госпожа Сонг, прошу вас». В дверях произошла неловкая заминка. Я по привычке пропускал вперед наставницу, она же меня, основываясь на старшинстве ранга. В конце концов, привычка победила, и мы зашли в комнату почти одновременно. Но когда дверь закрылась, оба испытывали небольшую неловкость. «Прежде чем обсуждать дела клана, я прошу отдать мою внучку в ряды Сонг», — наконец собралась с мыслями Арчиха. Она никогда не отличалась дипломатичностью или политической гибкостью и даже на посту заместителя ректора вела себя как воин-герой, прямо идущий к своей цели. А и в этом похоже на нее, как 2 капли воды. «С удовольствием, госпожа, но при одном небольшом условии. Она станет вашей наследницей». «Естественно», — тут же согласилась Сонг, но мгновенно поняла, что-то не так. «Погодите, вы планировали это с самого начала, обсуждали с Ай?» «Нет, но мы любим друг друга, и вряд ли эта упрямица откажется от наших отношений только из-за того, что будет рядом со мной не одна. Можете не беспокоиться. Если все сделать правильно, мы поженимся с Аи в тот же день, что и с Юн. Этот вопрос улажен, и споров не возникнет». «Как странно. Если все хорошо и все согласны, то зачем такие сложности? Женились бы просто так и все. Какая разница, стоит за ней клан или нет? Да я же ради внучки от старого хрена ушла». «Боюсь, отличия огромны. Мы ведь оба хотим, чтобы Аи чувствовала себя хорошо. Мое отношение к ней не изменится, но будет ли ей приятно, если она окажется на правах бедной жены?» «Нет», — хмуро согласилась Арчиха. «Да моя девочка и не пойдет никогда на то, чтобы унижаться. Хорошо. Клан Сонг после брака войдет в клан Гуанг. Если вы организуете академию, это станет правильным шагом и Бизонова. По крайней мере, я смогу гарантировать это своим сородичам. А место декана Джен Ци позволит мне вновь заниматься учениками». «Все верно. При этом я сниму с вас все нехарактерные обязанности, вроде поиска средств к пропитанию. С этого момента. Заключим соглашение, решим с отрядами, которые выступят вместе со мной на войну, и уже к вечеру вы получите 1/2 телеги овощей. «А что со свадьбой сегодня?» — воодушевившись, уточнила Сонг. «Нет, но мы прилюдно обвенчаемся. Сегодня проведем свадебные обряды для новых членов клана, в первую очередь Кувата и его невесты Ионы». «А зачем ждать? Я немедленно назначу внучку наследницей, и все препоны будут устранены». «Только если вы хотите развязать новую войну в городе. Я даже не закончил встречи. Далеко не факт, что мы сможем заключить достаточно союзов, чтобы собрать 3000-ную армию, а это необходимо для сражений с превосходящими силами противника. К тому же перед нами все еще стоит несколько острых вопросов, которые я намерен решить в ближайшие дни». «Никогда не любила политические игры», — с презрением сказал Арчиха. «Но вы в них хороши, раз сумели к 20 годам стать признанным владыкой и членом Верховного Совета. Оставляю это на вас и жду возможности сегодня повязать ленты внученьке». «Все сделаю в лучшем виде. Напишу соглашение о переходе Аи в Сонг, а вы пока о назначении ее наследницей клана». Наставница не стала спорить, и уже через несколько минут у меня на руках был важнейший документ, обеспечивающий клан внушительной, а главное, своей армией. И с кланом Фэнг землями делиться не придется. «Госпожа Сцилла, прошу вас». Пропустив вперед кошку, я увидел, что за столом ситуация чуть изменилась. Несколько мелких кланов-ремесленников обсуждали соглашение с Ксу. Другие внимательно наблюдали за Арчихой, решая присоединиться им на правах своего клана или, как Сонг, части целого. Появилось несколько новых лиц, а Хироши, сменивший цвета на эльфийские, пересел почти в самое начало стола. Теперь он представлял Джен. Странно. Но об этом можно подумать во время разговора с Циллой. «Каждый раз, когда наша жизнь готова круто измениться, вы тут как тут», — улыбнулась кошка, поправляя шелковое кимоно, под которым совершенно ничего не было. «Интересно, она меня прямо тут совратить собирается, или это обещание на будущее?» «Вот и сейчас вы предлагаете нам место в своей академии и даже больше. Отдельный факультет с обеспечением преподавателей всем необходимым. Однако, где вы это будете брать?» «Уверяю, что мясо многих диких животных ничем не хуже фермерской скотины. А твари за стенами довольны». Вернул я ей улыбку, но сохранил строгую позу диалога. «Мне и в самом деле очень хочется изучить ваше умение, магию, и использовать ее как в бою, так и в быту. Например, магия воды нам очень пригодится для фермерских хозяйств». «Тут вы оказались не первым. Пусть некоторые жители города и относятся к нам с предубеждением, но за полгода засухи многие заключили соглашение о поливах. Сейчас это основной источник дохода для нашего народа. Однако каста воды немногочисленна, а кушать нужно всем. Спрос на гулящих дев с приходом нужды сильно сократился. Мы стараемся заботиться обо всех, но народ начинает голодать». «Как и многие в этих стенах», — согласился я, рассматривая другие варианты. «Думаю, могу предложить вам несколько ролей в моей будущей армии, но, как вы понимаете, брать полностью бесполезный груз в бой тоже не выйдет. На каждого воина-мага после подтверждения ранга в дуэлях одного, максимум двух, кто сражаться не может, но даже им придется помогать на полях или в быту. Как вы говорите, гулящие нам тоже пригодятся, когда воинам нужно будет снять стресс после боя. И все же, в первую очередь, солдаты». «Мы заметили, что у вас принято закреплять союзы браком», промолвила Сцилла, и я без продолжения понял, в чем дело. «Наша самая молодая и привлекательная глава в вашем распоряжении в качестве подтверждения намерений и жеста доброй воли». «Они меня прибьют. Но если мы договоримся по остальным пунктам, определимся с численностью и составом вступающих по браку в клан Гуанг, тогда это станет разумным шагом», — согласился я и в недолгом споре выторговал 10 магов воды. После подписания союза оставался лишь один ожидающий из крупного клана. «Посол Джан Хироши, прошу вас». «Господин Валор», — приторно улыбнулся эльф, заходя вместе со мной в кабинет. Но стоило двери закрыться, как улыбка пропала с его лица. «Ты меня подставил!» «Это ты сейчас так радуешься, что твой старый друг не только выжил, но и выиграл крупную сумму?» — открыто усмехнулся я, глядя на товарища. «Ты должен был понимать, что я не собираюсь проигрывать и тем более сдаваться. Верь ты в меня чуть больше, поставил бы на меня, а не против. Ведь так? Сколько проиграл на ставках?» «Будто ты не знаешь. 3 телеги овощей и крупную сумму в ремесленных материалах. Среди джен вообще мало кто ставил на тебя. Младшенькая дочь Ли, но ее все считают немного не в себе. Носится с деревянной игрушкой, которую где-то раздобыла лет 5 назад. Даже и сделала ее основным своим украшением». «Давай ближе к делу. У меня еще полный зал глав мелких кланов, а ты явно не возглавляешь джен». «Мы хотим обсудить общую политику для Верховного Совета. Уже сейчас понятно, что под вашим контролем 3 голоса из 7. Ваш Фэнг, которые с вами будут солидарны по праву крови, Верховной жрицы Кинджао, а теперь еще и Ксу. Дабы не создавать лишнего напряжения на голосовании и не начинать бессмысленную войну, мы предлагаем отступные в виде продуктов питания за то, чтобы вы не принимали в свои ряды беглых эльфов». «Это официальная позиция, Джен». «Ого, значит, они хотят меня подставить, причем дважды. Ты сам-то что по этому поводу думаешь? Видишь подвох?» «Естественно», — недовольно скривился Хироши. «Но как бы я ни убеждал старика, он не понимает, что с вами так нельзя. Я принес вам личную клятву верности, император, и прекрасно понимаю, что сейчас все идет к разделению города на 2 части. Хэй, может, и избегут войны». «Но объединение Пинк и Джен – очень серьезный противник, обладающий почти половиной всех ресурсов города. Если они напрягутся, у клана Гуанг появятся очень серьезные проблемы». «Не будет никакого разделения. Как я и обещал, мы выйдем из города уже завтра, останутся только вербовщики и союзники, и ты в их числе. Раз твоему дяде так важны маги природы, значит, они нужны и мне. Столько, сколько ты сможешь переманить». «Уровень их обучения не важен, союз Снека у меня уже подписан», — уверенно сказал я, похлопывая по одному из свитков. «Тебе нужно реабилитироваться в моих глазах за свое неверие и ставку против, так что это отличный шанс». «Увести из клана самое ценное, чтобы усилить ваш? Так себе перспектива. Я выполню эту задачу, но с тем условием, что они не войдут в клан Гуанг, оставшись в Джен вместе со мной». Сказал эльф, и я почувствовал, как рука сама потянулась к поясному кинжалу. Я дернул себя в последний момент. «Возможно, нас назовут отступниками, как и часть Пинк, ушедших вслед за Яном». «Хироши, ты пойми, у тебя множество вариантов, но сейчас ты, мягко скажем, ходишь по краю, раз за разом нарушая собственную клятву верности. Понимаю, что ты хочешь как лучше для своего народа, так что прекращай свои метания и либо убирайся к дяде и жди, пока я приду за вами, либо выполняй клятву и помогай мне с кланом. Хватит болтаться, как говно в луже». «О, вы решили мне угрожать?» — прищурившись, спросил эльф. «Я ставлю тебе ультиматум, последний. Ты знаешь, кто я. Видишь, чего я добился за предельно короткий срок и все равно хочешь пойти против. Я объединю все кланы острова, добровольно или нет. И у тебя есть шанс сохранить жизнь и достоинство соплеменникам. Разве ты не хочешь воспользоваться такой возможностью на благо народа и клана?» «Вот теперь точно угрожаете. И при этом абсолютно зря. У вас не хватит ресурсов даже на то, чтобы тягаться долго с одним кланом Джен. Если мы немедля перекроем ворота и перестанем продавать продукты, взвоет весь город». «Верно. А маги Неко станут еще ценнее. Как жаль, что никто не заключил с их кланом союз. Ой, погодите, это же Гуанг. Армия? Есть. Маги, жрецы, воины? Все на местах. Даже гейш довольна. У меня полностью сформированное войско, готовое к столкновению с любым врагом. Повторю, любым. Если Джен хочет таким врагом стать, нет проблем. Хотя я и предпочел бы войне союз. Готов к любому повороту событий». «Все ваши союзы пока что лишь на бумаге. Клан Ксу – верный союзник Хэй, а они пока в сомневающихся. Если придется воевать в стенах города, кого они, по-вашему, поддержат?» – хитро прищурился Хироши. «Реальную силу или новичка?» «Ты забыл об одной немаловажной детали. У Хэй нет земель в городе. Почти все их владения на побережье залива. Как раз с западной стороны, куда уже выдвинулись мои войска. Несколько дней, и мы будем полностью контролировать область, равную по размеру всему скрытому дворцу. Пара недель и выдавим демонических тварей с острова. А вот потом... Потом начнется самое интересное. Ведь у нас, в отличие от спрятавшихся за стенами, будет возможность для развития». «Оу, вот теперь я верю, что передо мной император, да еще и с планом!» Неожиданно улыбнулся Хироши, расправляя плечи. «Две полных тройки друидов принесут клятвы личной верности сегодня. Еще 3 в течение недели, если все пойдет хорошо. Всего из Джен готовы перейти в новый союз около 200 лучников. Их потери от спора не столь существенны, но достаточно болезненны, чтобы заставить работать в 3 смены на скудной, выжатой досуха земле. А этого никто не любит. Дай моим братьям довольно земли, семян и ресурсов, и вскоре в твоих владениях зацветет прекрасный сад». «Ох ты, хитрая жопа!» — сказал я, не в состоянии скрыть восхищение. «Так и будешь вести двойную игру, несмотря на клятву?» «Естественно. Что я за шпион, если буду сидеть на одном месте? У тебя прекрасная супруга, которая позволит вести политические игры. Киски обеспечат достаточно сведений и мнений от воинов, входящих в дома удовольствий. Даже одного из факторов хватило бы для небольшого клана, но обоих решительно недостаточно для государства с единым правителем. Тебе нужны шпионы, тайные убийцы и соглядатые». «Дай угадаю, ты готов мне их представить? У клана Джен такой сети нет». «О, еще как есть. Просто сейчас они расслаблены и занимаются полной ерундой. Из борделей их вытеснили кошки. В тавернах вовсю орудуют мелкие кланы, а серьезных дел, кроме снижения влияния Фэнк и Пинк, у них до сего момента не было. До появления старшей семьи Гуанг. Сейчас старик Джен Ли находится в возбужденном состоянии. Он сыплет угрозами и ищет виноватых в собственных просчетах. Но скоро это прекратится, и шпионская сеть вновь начнет действовать». «Ты сможешь перехватить часть управления на себя?» «Да треть всех активных агентов. И половину, если пара неудачливых убийц попадется при покушении на главу клана Гуанг», — улыбнулся Пройдоха. «А я уже представлял, в какой ярости будет Юн, если узнает о моих планах». «Несколько нужных слов, подкинутый компромат, и вот уже отношения между Пинк и Хэй становятся совсем не такими радостными, как до этого. И, поверь, иногда нужно орудовать не глефой или топором палача, а узким жалом стилета в темноте». «Почти уболтал чертяка языкастый. Но покушение должно состояться до тройной свадьбы. Иначе против клана Джен открыто выступят Фэнк и Сонг, и даже Пинк не смогут ничего поделать. Если же под угрозу попадет хоть одна из невест, это повлечет тяжелейшие последствия для всего города. Ладно, хорошо, присылай своих смертников, я буду готов». «Берегись, против тебя выступит сразу несколько, и они знают, против кого идут. Владыка трех путей, глава клана. Сражение предстоит не из простых», — заметил Хироши, поднимаясь и открывая дверь. «Что ж, господин Гуанг Валор, я рад, что мы пришли к общему пониманию ситуации». «Как и я, посол. Буду рад видеть вас сегодня на свадьбах в моем клане. Сразу после окончания переговоров».